Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто нас слышит. Мы с вами сегодня хотим попробовать, следом за Данте, ощутить дорогу внутри нашего персонального чистилища. Как найти правильный путь, если Данте – врата каждого уступа чистилища по мере его восхождения вверх, открываются в видениях или в снах. Каждый шаг вверх по кругам чистилища, восхождение на эту гору, происходит фактически не по воле Данте. Тени, которые учатся понимать себя в кругах чистилища, пытаются опираться на свои собственные силы, на привычный для обычной жизни поиск. Хожу по лесу, знаю приметы, ищу грибы, поднимаю листочки, додвигаю веточки, смотрю поближе к корням. Но вот этим своим собственным усилием путь не откроешь, рассказывает нам Данте здесь, в чистилище. Нужно научиться слушать видения, откровения, свои собственные мысли, поскольку именно там, в мыслях, проявляются божественные знаки. Каждый из нас слышит их и слышит ежедневно во время своей повседневной деятельности. Слышит, но не понимает. Слышит, но не принимает. Данте говорит об этом примерно так. Но как на солнце посмотреть нет сил, и лик его в чрезмерном блеске тает, так точно здесь мой взгляд бессилен был. То Божий Дух, и нас он наставляет без нашей просьбы, и от наших глаз своим же светом сам себя скрывает. Как мы себя, так он лелеет нас. Мы, чуя просьбу и нужду другого, уже готовим, злобствуя, отказ. Направим шаг на звук такого зова. Идем наверх, пока не умер день. Нельзя всходить средь сумрака ночного. Мы относимся к образам и мыслям, возникающим у нас в сознании, как к сумраку ночному. Для чего человеку нужно научиться понимать божественные знаки? Да потому что они помогают проживать жизнь в радости. На то и нужна человеку вера в Бога, потому что у Бога или у Вселенной, у космического сознания, называйте это теми словами, которые вам привычны, есть ответы на все вопросы. Мы просто боимся, будучи даже верующими людьми, обращаться напрямую к своему собственному источнику. Данте не боится. В этом разница между нами и поэтом. Мы называем себя детьми Бога и очень удивляемся, что высшие силы почему-то не хотят вмешиваться в нашу жизнь без нашего собственного согласия. Мы почему-то ждем, что Бог, как родители, сам подумает о нас, да еще вдобавок ко всему и будет навязывать нам свою волю. Однако очень многие из нас из опыта знают, что если мы искренне, находясь в критической ситуации, каждый у своего алтаря просим Бога о поддержке, мы ее получаем. Почему-то мы все время боимся думать до конца. Например, думать о том, что означает наша вера. Очень умные, настоящие родители. Знают, что будет лучше для ребенка. Но они не вмешиваются в его жизнь, чтобы дать ему возможность учиться на своих собственных ошибках. Бог действует чрезвычайно похоже. Мы свободны. Бог позволяет нам делать выбор и принимать свои собственные решения. Он появляется только тогда, когда мы просим о помощи. Так как мы сейчас с вами говорим о вещах необычных, то здесь очень и очень многому надо учиться. Учиться на своих собственных ошибках. Но если вы откроете себе способ получения божественных знаков судьбы, то ваша жизнь, как жизнь Данте, никогда не сможет омрачиться никакими бедами, потому что вы будете чувствовать, что это не сказки, что абсолютно реальная поддержка начала, благодаря которому мы вступили в этот мир, всегда существует вместе с нами. Я думаю, что проще всего для того, чтобы получить ответ, задавать вопрос не в мыслях. Мы же с вами скептики, и наш скептицизм все время уводит нас от концентрации внимания на собственных душевных усилиях. Мы с вами зависим от внешнего мира. Поэтому и нужен алтарь. Поэтому легче задавать вопросы Богу. Не удивляйтесь. В письменном виде. Это давний и со школы известный нам способ сконцентрировать мысль. Попросите у Бога знак в письменном виде. Это очень просто. Возьмите приятный для вас лист бумаги и ручку, которой вам приятно писать. И напишите на этой бумаге: «Дай мне, пожалуйста, знак, что я должен, ну, например, развестись. Или сменить место работы. Или поменять квартиру. Или отдохнуть. Или принять предложение. Отказаться от предложения». Мы с вами попробуем это так изобразить. В первой строке написано: «Дай мне, пожалуйста, знак, что я должен, или должна, разумеется, буду». Дальше следует прочерк. Во второй строке вы пишете и пытаетесь это чувствовать. «Спасибо тебе за это». А дальше должно следовать имя Бога, которому вы верите. «Спасибо тебе, Спаситель. Спасибо тебе, космическое сознание. Спасибо тебе, высший разум, какое бы ты имя ни носил. Спасибо тебе, единое». Так, наверное, должны написать буддисты. Итак, письмо может выглядеть очень просто. «Дай мне знак, что я должен буду». Прочерк. «Спасибо тебе большое за это, космическое создание». «И это правда». Восклицательный знак. Распишитесь в конце и просто положите эту бумажку на ваш алтарь. Лучше Если в этот момент вы будете в одиночестве, вы же будете совершать некий ритуал, пусть даже и предельно простой. Разумеется, в этом письме может быть написано: «Дай мне знак, что я не должен». Можно писать и так: «Дай мне, пожалуйста, знак, что прочерк принесет мне удачу». Или: «Дай мне, пожалуйста, знак, что ремонт будет благоприятен для наших отношений с мужем». Итого: «Дай мне, пожалуйста, знак, запятая, что прочерк после прочерка будет благоприятным или принесет удачу. Спасибо тебе большое за это, космическое сознание». И это правда. Конечно, вы можете формулировать эти вопросы по-своему. Вы можете писать в своих записках: «Дай мне знак, что мне стоит принять предложение о свидании от Миши». Или: «Дай мне знак, что мне не следует брать отпуск в июне». Эта записка помещает с вами в алтарь. Во время ее написания у вас возникает некое ни на что не похожее состояние сознания. В нем наверняка будет благоговение, страх, детская надежда, некий внутренний смешок. И в нем обязательно будет внутреннее и тайное доверие. Попробуйте его почувствовать и запомнить. Все это состояние. Как в этот момент чувствует себя тело? После того, как вы отойдете от алтаря, постарайтесь некоторое время это ощущение и сам ваш вопрос, и надежду, и доверие сохранять. Потом повседневные заботы в любом случае приведут к тому, что ваше внимание переключится. Ничего страшного нет? Вопрос задан? Чао. 在屋檐上，妈妈的小宝轻轻拍拍，轻轻可爱的宝宝快睡吧。 Чаще всего такие вопросы люди задают около своих алтарей вечером. Вечером легче сосредоточиться, легче остаться одному. И тогда ночью или на следующий день вы обязательно получите ответ. Для того, чтобы получить его, важнее всего две вещи. И прежде всего, это доверие. В доверии тем сигналам, которые вы ожидаете, выражается уровень вашей веры. Ведь вера – это чувство того, что вы любимы и находитесь под защитой Вселенной, которая всегда готова услышать вас и ответить на вашу просьбу, независимо от того, насколько сложной она была. Но доверие, как доверие Данте своим греховным собеседникам, это отказ от привычного образа мыслей. Доверие – это отказ от привычных используемых нами взглядов на систему причин и следствий. Доверие – это переход от логики к целостному, интуитивному восприятию мира. По существу, настоящее доверие связано с отказом от попытки объяснить себе все словами. Нельзя с помощью логики найти вход на следующие уступы чистилища. Найти его можно только доверившись своим снам и своим видениям, поскольку даже само размышление о местонахождении входа приводит тени к банальному поиску. Они перестают искать внутри себя и начинают свой поиск вовне. Вы задали вопрос, а дальше вам потребуется внимание. Внимание в очень многих психологических и мистических школах носит название отдельной практики. Человеком, работа с которым начиналась с практики внимания, был, например, легендарный в нашей стране Гурджиев. Типичный день работы в его школе начинался с упражнения на просматривание своего тела. Мы с вами эти упражнения делали неоднократно. Это как бы тоже упражнение на внимание. Мы начинаем день с осознания того, что происходит в нашем теле. И само это упражнение напоминает, что мы собираемся быть внимательными в течение всего дня. А дальше вся дневная жизнь превращается в упражнение. Мы с вами пытаемся непрерывно наблюдать. Вот мы умываемся, одеваемся, завтракаем. Вот едем на работу. Вот появляемся на рабочем месте. Вот приходит наша начальница и отдает какие-то распоряжения на день. Если вы, например, мужчина, то сам приход начальницы может быть невероятно богатой ситуацией для практики внимания и самонаблюдения. Чувствуете ли вы раздражение по поводу того, что вам, мужчине, дает указания женщина, причем женщина гораздо моложе вас? Не появляется ли у вас чувство смущения? Не впадаете ли вы до конца в это раздражение? Не становитесь ли вы им? Не отождествляете ли себя с тем самым раздражением? А может быть, налет, тень этого раздражения скрывает еще более неприятное чувство неуверенности в себе? Вот вы, получив от начальницы указания, начинаете приколачивать деревяшку к стенке. Вы по-прежнему наблюдаете себя. Можете ли вы сосредоточиться на приколачивании деревяшки? Или ваш ум продолжает воспроизводить вчерашнюю ссору с другом? Однако, если вы стараетесь быть внимательным и сосредоточенным, вы стараетесь постоянно наблюдать за тем, что происходит здесь и теперь, в этот момент времени. И если вы прикладываете это усилие, то воспоминания о вашей ссоре с другом или о какой-то другой ссоре не происходят настолько автоматически или механически, как обычно. Вы оказываетесь в позиции наблюдателя, в той самой позиции, в которой мы именовали все текущие события. А Данте именовал узнаваемые им грехи. Вспомните, с помощью этого упражнения Адам становился человеком в раю. Он именовал то, что видел. Если вы запросили божественный знак, вы должны быть внимательны. Ну, хотя бы один сегодняшний день. Какие же сигналы вы можете получить? В первую очередь, возможно быть, главным и абсолютно забытым нашим сигналом является чувство радости. Нет-нет, не пугайтесь и не удивляйтесь. Если мы внимательно наблюдаем за собой, то мы понимаем, что некоторая часть нашей повседневной жизни, некая конкретная ее часть, связана с ощущением радости, приподнятости, удовольствия. Для тех людей, которые мыслят визуально, именно эта часть нашей деятельности будет светиться. Помните, свет всегда является знаком приближения ангела. Умеем ли мы внимательно наблюдать, какая часть нашей работы, какие из наших встреч, какие слова друзей, которые обращены к нам, слова коллег, родственников, слова, звучащие из радио или телеэфира, вдруг незаметно вызывают в нашей душе серебряную ниточку радости? Поверьте моему опыту, такие слова звучат ежедневно. И, конечно же, эти слова вовсе не обязательны. Ведь кроме слов, которые звучали на предыдущем уступе в голове у Данте. Есть образы под ногами. Помните историю про монетку? Есть образы на экране телевизора. Есть картинки в книжках. Есть лица встреченных людей, которые дарят нам эти мгновения радости. Если отметить некоторое количество таких моментов, случившихся с нами за день, то произойдет то, о чем вот уже полгода нам рассказывает Данте в «Божественной комедии», а мы все время это не слышим. Знаком судьбы для Данте является узнавание. Узнавание конкретного человека, который томится в аду или ищет дорогу к собственному преображению в чистилище. Каждый из них подсказывает Данте верное направление мыслей, а радость, которую он получает, связана с узнаванием их земных образов. Мы с вами способны узнать что-то знакомое в незнакомце, что-то важное в звучащей по радио мелодии, что-то подсказывающее в тексте книги, которую мы читаем. Это будет связано с отчетливым уколом радости или света. Это будет ответ «да», причем гораздо более конкретный и объемный, чем мы можем себе представить. Мы считаем, что большая часть нашей жизни проходит в том, что мы заставляем себя что-то делать через силу, наперекор своим подлинным желаниям. Нам не хочется идти на работу, ругаться с подчиненными, а хочется копаться в огороде и выращивать гладиолусы на даче. Однако, когда мы приезжаем на дачу и начинаем выращивать гладиолусы, нам тут же кажется, что это занятие категорически противоречит нашим подлинным желаниям. Мы старательно пытаемся закрыть саму возможность радости за вот этим кажущимся нам принудительным повседневным трудом. Но она же есть, она постоянно существует. Нужно только быть внимательным. После заданного вопроса это чувство света и радости придет как ответ. Если вы его не поняли, попробуйте поименовать, зафиксировать эти моменты, эти уколы радости, которые случились в течение дня, и запишите их на бумаге. Ну, например, я увидел за своим стеклом милое лицо режиссера, и те мысли, которые я пытался выразить, стали яснее, то есть светлее и понятнее. Потом, вечером, вы сядете, перечитаете эти записи и сможете понять, что в них содержится ясный и простой ответ на тот вопрос, который вы задавали. Каждый раз, когда вы испытываете искреннее наслаждение, вы выходите на прямой контакт с космическим разумом. Вы возвращаетесь домой. Помните, как Ньютону пришла в голову идея о законе всемирного тяготения? Он бездельничал, нежился на травке, просто радовался. И, наверное, в момент наивысшей радости, в наивысшей точке его нирваны, на него и свалилось то самое тяжеленное яблоко, которое вызвало переворот в науке. Впрочем, вы могли услышать сигналы еще раньше. Ночью, во сне. «Сны, — говорит Данте, — универсальный способ общения с небесными силами. Только для того, чтобы разгадать, что именно они хотят нам поведать, надо сначала научиться элементарной вещи, ну хотя бы запоминать это послание. Я не уверен, что стоит доверять многочисленным сонникам в изобилии, представленным на книжном рынке. Ведь язык сновидения – это язык, которым говорит с вами ваше собственное подсознание, ваш ангел-хранитель. До конца он понятен только вам. Ведь эти сны снятся не Вергилию, который должен вести Данте по кругам чистилища, а самому Данте. Не интерпретатор и проводник, а Данте в сновидениях находит дорогу с круга на круг. Для того, чтобы распознавать их смысл, нужно научиться им доверять. А для того, чтобы запоминать сны, можно для начала поступить очень просто. И снова этому можно поучиться у нашего великого поэта. Помните, он засыпал с мыслью о нахождении пути наверх. Перед сном еще раз ясно проговорите или представьте себе тот вопрос, который вы задали, ту ситуацию, которую вы хотите разрешить с помощью божественного знака. При этом мысленном, это не обязательно делать вслух, проговоря, скажите себе: «Я обязательно запомню этот сон». Произнесите эту фразу 3 раза, так, чтобы она отчетливо прозвучала внутри вас или была ясно написана на вашем внутреннем экране, если вы предпочитаете зрительное воображение. И еще одна вещь. Положите на тумбочку рядом с кроватью листок бумаги и ручку для того, чтобы утром, проснувшись, записать тот сон, который вам приснился. Делать это надо сразу, не раздумывая, не просыпаясь еще до похода в ванную или в туалет. Как только вы спускаете ноги с постели, вы сразу записываете сон. Это первое, что вы обязательно должны сделать. Это и есть применение внимательности к сновидению. Ну и, наконец, третье и самое важное. Божественный сигнал очень часто приходит к нам в виде случайности. Встреча нашего путешественника в кругах ада с точки зрения читателя выглядят как абсолютно случайные. Но они, конечно, не случайны. Каждая из них чему-нибудь учит поэта и нас сквозь века. Случайности – это хорошо продуманные небом закономерности. Ну, в случае поэмы, можно сказать, случайности – это закономерности, которые хорошо продуманы автором. Но слово «автор» может иметь очень много разных по своей глубине смыслов. Расшифровывать случайности, которые с нами происходят, не менее сложно, чем сны. Но правильное их толкование дает безошибочные ответы. Каждая случайность в нашей жизни о чем-то предупреждает, чему-то учит. Ведь почему-то мы с вами, дорогие слушатели, встретились именно в этой точке пространства и времени, ни раньше и не позже. Значит, такой был замысел режиссера этого огромного спектакля. А каждый актер обязан сотрудничать с режиссером, потому что иначе, какой же он актер, иначе он не может понять смысла пьесы, а значит, не может сыграть ее достоверно. Со случайностями есть свои трудности. Не стоит в каждом нашем поступке видеть какую-то закономерность или сигнал высших сил. Так и в психушку загреметь недолго. Но вот если какое-то событие имеет для вас значимые последствия, тогда стоит об этом задуматься. Ну вот, например, вы шли и споткнулись. Ого, думаете вы, это плохой знак. Наверное, мне не стоит сегодня ходить на работу, потому что высший разум хочет предупредить меня о каких-то неприятностях. Да нет, на самом деле вы просто споткнулись. Асфальт плохой, трещины, под ноги надо чаще смотреть. И это все. Вот если вы спотыкаетесь на относительно ровном месте 3 раза подряд, а при этом спешите на какую-то очень значимую для вас встречу и думаете только о ней, то вот это совершенно явный ответ. О чем он? Тут нужно остановиться и разгадать. Ведь только вы знаете о подводных течениях своей жизни. Может быть, вам не нужна эта встреча, а может быть, вы придаете ей просто слишком большое значение. А может быть, вы не очень хорошо к ней подготовились. А может быть, ситуация складывается так, что вам просто стоит опоздать и перестать так торопиться. Все случайные встречи, совпадения, счастливые находки, потери, победы и поражения. Все, что ваша внимательность ответит как значимое и будет являться сигналом. Кстати говоря, это даст еще один результат. Результат, в котором самые неприятные неожиданности человек учится воспринимать спокойно и с благодарностью. Стоит попробовать. А если что-то будет получаться или не получаться, то просто позвоните нам. Мы всегда сможем посоветоваться. Спокойной ночи.